Серия восьмая. «Не пойму, ты расстроена или заинтригована?» – спрашиваю я у Лолиты. Мы приехали домой, и я показал сообщение. «Если эта идиотка решила покончить с жизнью, то я за», – отвечает Лолита с вызовом, глядя на меня. «Ну, нельзя так». «А я думаю, можно. Опять побежишь к ней? Она тебя напоет, как тяжело. А ты и рад. Опять займешься спасением утопающего?» Лолита обижена. Резкими движениями снимает с себя майку, хлопает дверью в ванную. Кричит оттуда. «Если не видишь, что это известный лишь ее логике хитрый ход, то ты слепой. Зачем вдруг понадобилось отдавать этот гребаный дневник? Выпилилась бы уже!» Я не услышал окончания фразы из-за шума воды и проехавшей фуры за окном. Потом стало тихо. Хоть я и подозревал Веру в убийстве Максима и попытке подставить меня, тяжело было смириться с мыслью, что она убьет себя. И не просто убьет, а сделает это из-за меня, даже если отчасти. Лолита вышла из ванной. Я спросила, ты сильно бы горевал, если бы она выпилилась? «Ты имеешь в виду, покончила с собой?» – переспрашиваю я, чтобы обдумать вопрос. «Ты понял, что я имела в виду?» Не успокаивается Лолита. «А ты не хочешь прочесть его?» «Если для этого мне нужно поделиться своим мужчиной, то нет», говорит Лолита, раскрасневшаяся то ли от душа, то ли от стыда. «Вот как». Я взвесил ее слова. «Своего мужчину». Было в них что-то устаревшее, ханжеское, но в то же время приятное, дающее уверенность, расставляющее точки. Я обнял Лолиту. Она не сопротивлялась. Вся ее напряженность вмиг прошла. «Я люблю тебя», — сказал я тихо. «И я тебя люблю, поэтому, черт побери, напиши уже ей наш адрес. Существует почта, прикинь?» Так я и сделал. Словно не заметил веренных заявлений, что ее в жизни ничего не держит. Написал, что буду благодарен, если она отправит дневник почтой. Даже не стал спрашивать, откуда он у нее. Возможно, в доме нашла, когда приезжала. Может, Максим попросил сохранить. Учитывая, как дневник озаглавлен, он мог быть и ему интересен. А может, вообще это был не он, а подделка для того, чтобы заманить меня к себе. Для чего? Взять в заложники и заставить любить? Кинуться на шею, умолять простить и спасти? Убить? «Привет!» Когда вхожу в палату к Дине, она теперь всегда радостно встречает меня. Подскакивает и начинает кружиться вокруг. Глажу ее по голове, и она садится на пол. Я усаживаюсь рядом. «Хорошо себя чувствуешь?» Спрашиваю я, дотрагиваясь до нее. «Хорошо!» По слогам медленно произносит она. «Дай кофу!» Протягивает руку. Кофа и она называла конфету. Прогресс был налицо. Дина обучалась, что радовало и удивляло всех вокруг. Лишь Кадди время от времени захаживала к нам, наблюдала, хмурилась. «У вас в своем отделении мало работы?» – спрашивала она. «Я прихожу сюда в обеденный перерыв и после работы». Я отвечал вежливо, но весомо, что, как заметил, раздражало Кадди. Она не привыкла, что ей перечат. И мне кажется, жизнь этой девочки стоит дороже жизни убийц и насильников. «Так что же?» «Вы считаете, что можно оценить ценность человеческой жизни и, соответственно, к ней относиться? А как же равенство, непредвзятость, гуманность?» Кадди всегда готова поспорить, но лишь ради самого спора. «Я не берусь судить о ценности. Я лишь помогаю тому, кто может измениться в лучшую сторону, вот и все». «Наслышано о вашей работе с тем оппозиционером. Он изменился?» «К сожалению, мы этого не узнаем». Саркастично парирую я. «Почему-то мне кажется, что без ваших методов он прожил бы подольше. У каждого есть свой кокон, свой стабильный микромир, вмешательство в который приводит к плохим последствиям», говорит Кадди, назидательно потряхивая пальцем. «Что она хотела этим сказать? Не о своем ли микромире говорила? Я чужеродный элемент, нарушающий покой в ее замке, в ее королевстве». За следующий месяц мы научили, вернее, напомнили Дине, как сидеть за столом, есть ложкой, мыть руки, считать до 10, просить, говорить спасибо, даже складывать детские пазлы, не спать на полу, умываться. В палате у нее мы включили небольшой радиоприемник, который работал целый день. Потом мы ставили различные развивающие аудиопередачи. Я решил постепенно атаковать ее мозг большим количеством информации и посмотреть, что может задержаться. Плюс хотел, чтобы Дина всегда оставалась в пространстве речи, языка, и это давало свои результаты. Дина стала иногда бездумно, иногда вполне осмысленно повторять услышанные слова и фразы. Потом мы пытались подлечить ее зубы у стоматолога, но ничего не вышло. Она никак не понимала, зачем к ней лезут в рот, и начинала выть и кусаться. Выводили ее на прогулки во дворик, когда другие заключенные обедали или проводили тихий час. Играли с мячом, надували мыльные пузыри и просто бегали по кругу. Уже без ремня. Мы ограничивали Динины контакты с другими. Но пришло время продолжить социализацию. Отобрали 5 более-менее соображающих, стабильных и контролируемых женщин, с которыми знакомили Дину одну за одной. Они проводили по полчаса вместе. Рисовали, разговаривали, играли. Кто-то делал ей косички, кто-то рассказывал о женских особенностях, кто-то учил красить губы. Девочка сначала осторожно присматривалась к новой знакомой, потом, видимо, чувствуя, что ей ничего не угрожает, расслаблялась и была собой, в конце концов бурно переживая расставание с новой подругой. Когда в один день мы привели всех женщин сразу, Дина не знала себя от счастья и была даже очень разговорчива для ребенка, который 2 сидел в клетке. «Пора выпускать ее в общие комнаты», — говорю я Кадди. «Дина прекрасно себя ведет и ничего не боится». «Соберем комиссию, чтобы это проверить», — отвечает Кадди. «Прошлый раз тоже все шло хорошо, а потом она загрызла человека». «Я в это не верю», — категорично отрезал я. «Конечно, вы слишком самонадеянны, чтобы верить во что-то, кроме себя». Пока Кадди в свойственной себе манере затягивала решение вопросов, мы продолжали поэтапное возвращение Дины в общество. Начали выводить ее с остальными на прогулку, сначала находясь рядом, а позже наблюдая со стороны. Чаще всего Дина одна бегала с мячом. Замечая кого-то из своих 5 подруг, она весело им махала рукой. Дина все так же быстро уставала. Ее мышцы и кости медленно адаптировались к нагрузкам. Я замечал, что ей пора отдохнуть, когда спина ее приобретала форму знака вопроса. Тогда Дина присаживалась на лавочку и просто наблюдала за остальными. Однажды Дина, подбежав к забору, уставилась вдаль, на площадку, где гуляли заключенные мужского корпуса. Она будто кого-то высматривала. «Диночка, кто там?» – спросил я. Но она лишь кинулась ко мне и вцепилась, обмотав шею своими ручонками. В следующий раз произошло то же самое. Набегавшись, Дина подошла к решетке и смотрела туда. Я не представлял, что она видит на расстоянии 500 метров. Для меня там просто двигались серые пятна. Но Дина расстраивалась, начинала скулить, забиралась ко мне на руки. Тогда я нес ее в палату и пытался разговорить. Но до конца вечера она отмалчивалась, переключаясь на рисование фломастерами. В последние дни она пыталась рисовать людей. Закономерно, учитывая возросшее их количество в ее жизни. Дина выводила овалы лиц, миндаль глаз и большие круглые рты. Лица рисовала старательно, а вот тела выходили скукоженными, схематичными, угловатыми каракулями. И в конце концов Дина психовала, комкая бумагу и начиная новый рисунок. Овал лица... Я заметил особенность. На рисунке всегда были изображены 2. И, заканчивая рисовать 2, Дина неизменно тыкала в рисунок пальцем и говорила «Плохой!» и комкала лист. Я относил ее эту характеристику к рисунку, радовался способности к самооценке, но Лолита заметила. «Почему она указывает именно на 2? Ты обратил внимание?» «Не знаю». «Думаешь, это она о человеке, а не о рисунке?» Я взял у Дины очередной рисунок. «Что, если она рисует того санитара, которого загрызли волки?» — предположила Лолита. «А может, своего настоящего отца и мать? Кто-то вообще пытался найти ее родителей?» Борец говорил, что когда Дину нашли, милиция, спасатели и соцслужбы всерьез взялись за дело. Но даже спустя год им ничего не удалось установить. Постепенно все опустили руки, а позже девочка нашла себе приемную семью. И кажется, будто все и забыли, что у нее где-то должны быть родители, у которых не мешало бы спросить, как такое вышло. Мы молчим, наблюдая за Диной. Ее волосики уже не такие тусклые, а кожа не похожа на кожу чахлой старухи. Она приобрела румянец. Девочка снова выводит человечков. Лолита подходит и, указывая на второго, спрашивает. «Дина, а кто это?» «Плохой», — выдыхает Дина. «А как его зовут?» — спрашиваю я. «Плохой», — отвечает Дина и комкает очередной лист. Лолита подбирает его и разворачивает, указывая на первого человека. «А это кто?» «Лечит». «Лечит? Доктор?» «Докар». Мы переглядываемся с Лолитой. «А этот доктор лечит этого плохого?» Продолжает мягким голосом Лолита, пальцем показывая на человечков. Дина кивает. «А этот доктор не Наталья Эдуардовна?» Дина снова кивает. «Тогда второй кто?» «Плохой», — пожимает плечами Дина. Позже по пути домой мы обсуждали рисунок девочки. Лолита говорила, что, скорее всего, это просто два значимых для нее человека, напугавших или, наоборот, помогавших ей. Пусть первая будет Кадди, хотя, возможно, это мать, а второй, стало быть, борец, а, что более вероятно, настоящий отец. Но я кое-что подозревал. Меня не оставляло ощущение, что Дина рисует того, кого пытается высмотреть за решетками мужского отделения. Я хотел достать что-то посерьезнее, но смог найти лишь детский игрушечный бинокль в местном универсаме. Я взял его на прогулку с Диной. В следующий раз, как обычно набегавшись, она прилипла к решетке. Я поднес свой синенький бинокль к глазам и попытался найти объект ее интереса. Игрушка увеличивала, но немного мутила изображение. Но все же я его высмотрел. Человек в серой робе стоял на месте, явно повернувшись в нашу сторону. Он смотрел, и я почувствовал его взгляд. И мурашки пробежали у меня по спине. Это был Нахимов. Да, ошибки быть не могло. Его крупная фигура, словно памятник, стояла посреди двора. А потом он помахал нам рукой. Дина зарычала. Я поспешил ее погладить и отвести от забора. «Чего уставился?» — спрашивает борец, реагируя на мой застывший взгляд. Я обдумывал, как себя вести, чтобы выпытать побольше информации. «Виталий Денисович», — начал вежливо, — «я вот тут размышляю над интересным фактом». «Каким же?» — без интереса спрашивает борец. «Почему девочка Маугли, последние 2 года проведшая за решеткой, только вспомнившая, как держать в руках фломастер, рисует нашего общего знакомого, пациента мужского отделения, маньяка-убийцу Нахимова?» Борец замирает на мгновение. «Это так же, как вы в каляках, маляках девчонки узнали Нахимова?» А когда она в который раз на прогулке высматривала кого-то вдали и рычала, я посмотрел в бинокль. Потом достал ее рисунок и спросил. «Плохой, это он?» Девочка затряслась, кивнула и сказала. «Плохой, он. Как он тебя обидел?» Но она лишь уткнулась лицом мне в грудь и умолкла до следующего дня. «И что?» «Я не знаю, как связаны твои подопечные. Мне кажется, ты ищешь черную кошку в темной комнате, которой там нет. Тебе чего спокойно не живется?» «Не знаю, что на меня нашло. Хотя нет, знаю. Мой демон бесконтрольной агрессии вновь пробудился. Я закипел, и пар застелил разум, хоть причина была и ничтожна. Я подлетел к столу борца, схватил его двумя руками за грудки и вытянул рывком из-за стола. Он явно не ожидал такой наглости, но не успел я прокричать в лицо, как они меня достали, как словил весомый удар в челюсть. «Что вы скрываете от меня?» Я орал. Со стороны могло показаться, что пациент вышел из-под контроля и напал на врача. Я ударил несколько раз с правой в живот и левой в голову. Боец пошатнулся. «Говори, что знаешь, мать твою!» — продолжал горланить я. «Что связывает девчонку Инохимова? Он ее отец?» Взгляд борца затуманен, но он смеется. Я бью еще. Из соседней комнаты появляется пожилая санитарка. «Батюшки!» — охает она. Потом в меня влетела стена. Или целый дом. Я оглох и исчез. Я открываю глаза в темноте. Давление, будто на глубине, тут же сминает голову. Я моргаю глазами, на которых вместо ресниц колючая проволока. Шагаю на ощупь. Хватаюсь за холодную сталь. По крайней мере, оно пахнет сталью. Что это? Еще и еще. Прутья. Решетка. Где я? Тюрьма. Клетка. Зрение возвращается медленно. Обоняние обострено. Я натыкаюсь ногами на коврик. Припадаю к нему. Пахнет мочой. Пытаюсь позвать маму. Рот открывается, но беззвучно. Я слышу человеческое дыхание. Оно усиливается. И словно кто-то медленно поворачивает ручку громкости. До меня начинают доходить голоса. И в следующий миг яркий, словно от софитов, свет высвечивает сцену. Кадди, борец, Вера, Лолита и посередине Нахимов. Скалится гнида белоснежной улыбкой. Я озираюсь. Я в Динином вольере, голый. И тут из темноты выходит отец с бабушкой под руку. Отец говорит: «Хватит с него, он все понял», — раздается в реальности незнакомый голос. Я вижу занесенный надо мной кулак борца, а за ним два санитара. Картинка дергается, я не вижу, что происходит по бокам от меня. Туннельное зрение, сотрясение мозга. В кабинет врывается главное, что-то орет. Борец что-то лопочет на своем заикастом языке. Я опять отключаюсь. «Что произошло?» Нависая надо мной, спрашивает Лолита. Пытаюсь встать, но она удерживает меня. «Тебе нужно полежать». «Они что-то скрывают от нас», — произношу пересохшими губами и языком, тянусь к кружке на тумбочке. «Мы в палате». «Кто они?» Я вижу, как встревоженная Лолита сканирует меня на предмет потери рассудка. «Я, видимо, потерял сознание, но не рассудок, так что нечего на меня так смотреть». Я делаю несколько глотков воды. Лолита улыбается, целует меня в лоб. «Дина рисует Нахимова, и мы должны узнать, почему». «Мы не следователи, мы не можем допрашивать людей, особенно такими методами, как ты попытался». «Скорее всего, они уже готовят документы об обратном переводе», — говорю я. «Это вряд ли. Борец сказал, что это он виновен. Первый тебя ударил». Я все-таки сажусь на койке. «Вот это номер. Странно. Зачем ему меня покрывать?» Я ворочаю головой, проверяя, все ли работает. «Чувство вины? Кажется, он все-таки что-то сломал, но от этого легче думается. Нам нужна помощь твоего отца», — победоносно вскидывая палец вверх, говорю я. «Что ты хочешь узнать?» «Для начала биографию Нахимова. И главное, нет ли у него детей? Приблизительно девочки. Приблизительно лет 16», — шепчу я на ухо Лолите. «Нет, ты все-таки потерял рассудок», — говорит Лолита и долго обнимает меня. «Но я все равно буду тебя любить». Потом пришла Кадди. Спокойно, будто ничего не произошло, объяснила, что нужно оставить меня под наблюдением хотя бы на сутки. Мужики, что дети, вам бы все повоевать, показать, кто тут альфа-самец. Я молча слушал, выжидая. Пожалуйста, не провоцируйте Виталия. Он человек хоть и спокойный, но с трудным прошлым. И называть его немощным, каким бы ни был повод, не самая лучшая идея. Если вы не можете ужиться, придется вам подыскать другой кабинет. Я пытался не подать вида, что не понимаю, о чем она. Единственное, что было ясно, борец прикрыл мою вспышку агрессии. Взял всю вину на себя. Не пересказал Кадди вопрос, ставший причиной нелицеприятной сцены. Когда Кадди ушла, я подошел к зеркалу. Вокруг левого глаза красовался багровый кровоподтек. Было время подумать. Я просто лежал, уставившись в потолок. Время от времени смотрел на часы и отмечал, что оно идет слишком медленно. В 18:30 принесли больничную еду. Почти сразу следом вошла Лолита с пакетом в руках. «Ну, не стоит это есть!» Кивнула она на поднос и достала из пакета коробочку с роллами, малиновый сок и термос. «Я не собирался!» «Да и вообще не голоден», — ответил я. «Была у Дины. Она спрашивала про тебя. Я долго пыталась объяснить, что ты заболел». Кое-как успокоилась. «Давай все же заберем ее в Могильск», — внезапно даже для себя говорю я. «Я тоже об этом думала. Пристроим в интернат. У меня есть связи». «Да нет, ты не поняла. Давай удочерим ее». Лолита хмурит свой лобик, раскачивая головой. «Нужно подумать. Я вообще-то думала о своих детях», — нараспев произносит она. «Одно другому не помешает». «Да? Давай ты поправишься, а потом поговорим». «Я пойду. Хочется скорее добраться до душа и до постельки. Не забудь позвонить отцу». Лолита целует меня в губы. У нее такие мягкие и влажные поцелуи, что я завожусь мгновенно. Но она все же машет ручкой и уходит. Снова приходит санитарка, забирает поднос. «Что ж вы, голодовку объявили?» «Извините, не хочется». Я рассматриваю пожилую женщину в грязно-белом халате. Она стоит с подносом в руках и все не уходит. «Понятненько», — протягивает она, облизывает губы. До меня вдруг доходит, что это та самая санитарка, оказавшаяся свидетелем нашей драки. И, будто прочитав мои мысли, она говорит, постепенно переходя на шепот. «Простите, я не хотела, так само вышло. Я убиралась там, а вы... Вы говорили, спрашивали про девчонку ту и психа». Я замер, прислушиваясь к каждому ее слову. «Только не выдавайте меня. А, Господи, почему я вечно становлюсь свидетелем? Я расскажу вам, кто-то же должен. Только умоляю, не выдавайте меня». Я киваю. И тогда я помню, как все случилось. О, Господи, научи меня держать язык за зубами. Тогда, 10 лет назад, появился этот санитар. Красивый такой мужик, добрый. Приглянулась ему девчонка. Дружил он с ней, ласкал. Сладости все таскал. Мы прям завидовали. Эх, как к дочке относился. Динка-то подрастала, а он приучал к работе ее. Там кого подмыть, кого накормить. Могла она это все, хоть и дикая. Как вы там говорите, социальным навыкам обучена. И говорила что-то. Нескладно порой, а лишь все разумели. И Иван, так звали санитара того, в семью к себе взял. Ох, радости было. Приходит он с ней, давал халат, длинный такой. Рукава закатает. Так и работали вместе. Никто Динку не обижал. Да вот беда не усмотрели. Стала Динка с Нахимовым разговаривать. То на прогулке, то на обеде. Ну, больше слушать, конечно. Ей бы бежать от него. А она все тянулась. И черт меня дернул, прости Господи, подслушать один их разговор. Демон этот повторял и повторял. «Иван оставил тебя в лесу, чтобы волки загрызли, разорвали на части». Ну и так, все в подробностях, страшно говорить. Внушал он ей, что Иван — отец, значит, и что убить хотел. И что такое, не прощают. Динка, смотрю, поникла. Потом разговаривать перестала совсем. А потом случилось то, что вы знаете. Волки, мясо, кровь и Динка. Прости, Господи, грешную мою душу. Я слушал внимательно, складывая в своем сотрясенном мозгу информацию. И скорее про себя, чем вслух, спросил. «Почему же они не рассказали мне?» Санитарка пожала плечами и словами Лолиты ответила. «Чувство вины. Они ж нарушали все мыслимые правила, позволяя девчонке помогать в работе, а уж тем паче с психами болтаться. Но, Господи, прости, не мое это все дело. Я вам ничего не говорила». И санитарка поспешила удалиться. Кадди отправила меня на больничный, уверяя, что присмотрит за Диной. Я ей не доверял, но сам чувствовал, что стоит привести себя в порядок. Не пристало доктору расхаживать с таким фонарем. «Это уже что-то», — говорит Лолита после моего пересказа истории санитарки. «Ты же говорил, что заметил особую внушаемость Дины. Считаешь, Нахимов ее загипнотизировал?» «Не исключено». «А что, если у самой Дины спросить?» «Боюсь, ее психика не готова. Скорее всего, она и не помнит». «Как загрызла Ивана», — заканчивает за мной Лолита. «Я выдыхаю. Не хотел это произносить». В тяжелых мыслях я приместился рядом с Лолитой и задремал. Кажется, я уже говорил, что порой представляю трудную ситуацию как партию в шахматы. Мысль не нова, но она помогает быть рациональным и последовательным. Мне не хватало малейшей ошибки соперника, скрытого просчета, чтобы объявить шах. В то же время я размышлял, что даст мне эта победа, чего я добиваюсь. Правды ради правды или правды ради наказания? Может, правды ради искупления своих грехов? Чувство вины. Удивительно, что, возникая по отношению к чему-то одному, оно вдруг разливается на все, искажает восприятие. И в ситуации, не касающейся тебя, начинаешь видеть свою личную историю, свою вину за что-то. Я смотрел присланное Верой фото и перечитывал название дневника о некоторых аспектах воздаяния. Скорее всего, дневник уже писался под влиянием поворота к религии, и олицетворением воздаяния там выступал рай и ад. Существует ли человек, душа которого не запятнана человеческим, спокойно входящий в тот мифический рай? Странное дело, в ранних дневниках бабуля писала о виденном рае, трипы под ЛСД, трипы под мескалином. Она сравнивала опыт разных людей, ссылаясь на двери восприятия Хаксли. Тот ли это рай? Если да, то не слишком ли просто в него заглянуть? Теперь мы курим через бонг. Лолита сказала, что так нужно меньшее количество для эффекта. Я ей верю. Я иду на поправку. Ты знал, что день открытия Хоффманом эффекта ЛСД называют днем велосипеда? Мурлычет Лолита. Интересно. Откликаюсь я, закрыв глаза. В тот день Хоффмана так накрыло, что он не смог продолжать работать и умчал домой на велосипеде, где ему вызвали доктора. Представляю, вот эта велопрогулка была. Нехилые пейзажи он там проезжал. Спустя пару затяжек Лолита говорит. Честно говоря, я тоже пробовала. И у меня был не самый приятный опыт. Лолита рассказала о своем бэдтрипе. С выскакиванием сердца из груди и глаз из орбит. С жутким парализующим страхом и мыслями о смерти. Да, видимо, наркотики приоткрывают дверь не только в рай. Лучше никогда не связываться с этим дерьмом. Не знаю, сколько мы так просидели. Казалось, уже глубокая ночь. Но внезапно раздался звонок Лолитиного айфона. Она зачем-то на разных людей ставила разные мелодии. Это принадлежало ее отцу. Сомневаясь в своей адекватности, она попросила ответить. «Алло, привет». «Привет, дорогой, как вы там?» спрашивает по-отечески Семен. «Терпимо». «Ладно, уже поздно. Буду краток. Как этот. Ну ты понял. Короче, пробил я вашего психа». «Глухо. Зарегистрированных детей нет. В браках не состоял. Отец, мать умерли. Все, кто у него есть, это сестра. Жаль, жаль. Ну а сестра младше, старше? Где живет, чем занимается? Без надежды на что-либо спрашиваю я. Как ты думаешь, Паша, я бы звонил в такое время, чтобы сообщить только плохие новости? Так делают лишь подлецы. А я тебя люблю, поэтому слушай. Хмыкнув, я нервно прижал айфон плотнее к уху. «Нет, подожди», — сообразил я и включил громкую связь. «Слушаем». «Сестра на 5 лет старше. Зовут Наташа. Фамилия по мужу... Шейхман». «Шейхман на... Наталья Эдуардовна», — шепчет ошарашенная Лолита. «Я чувствую, как по всему телу выступают мурашки. Кадди его сестра. Вот почему... Вот почему, вот почему все...» Произношу я. «Алло, вы еще здесь?» Спрашивает из динамика Семен. «Да, мы пока еще здесь. Спасибо, пап», отвечает Лолита. «Шах», говорю я. Первый восторг от таких открытий быстро прошел. Что нам давала теперешняя позиция? Несомненно, рычаг воздействия на главную. Но если подумать, я и так получил, что хотел первоочередно. Возможность заниматься с девочкой Маугли. А дальше? Возмездие. Наказание за то, что в клетке просидела она, а не Нахимов, каким-то образом внушивший убить Ивана. Да. Наказание за несомненную помощь Кадди преступнику избежать смертной казни? Пожалуй. Родственные чувства я мог понять, но всему есть мера. В тот момент я ощутил себя судьей, вершителем судеб. Это пугающее чувство поселилось во мне. Оно росло и крепло. И вот я уже готов выносить приговоры. Но тут что-то кольнуло, и шар сдулся. Раздался внутренний противный голос. «А Веру ты казнил? Ей ты вынес приговор или струсил?» «Струсил! Струсил!» — кричал он. «Так как ты собираешься пролить кровь, боясь ее вида?» Борец сидит за своим столом, обставленным лампами. На моем столе зеленеет когда-то умирающий цветок. Я загуглил. Антуриум. Не рекомендуется трогать руками. От этого на нем могут появиться темные пятна. И еще написано, что ему нужно много света, но под солнечными лучами он может погибнуть. Противоречивый цветок. Теперь он нравится мне еще больше. Борец не обращает на меня внимания. Я подбираю слова, чтобы извиниться. «Спасибо, что выгородил». «Угу». «Не знаю, что на меня нашло». «Угу». «Иногда меня заносит». «Угу». «Я не понимаю, принимает ли он мои извинения. Для верности еще раз говорю». «Извини, у меня небольшая паранойя. И всегда была проблема с агрессией. Когда ходил к психотерапевту, становилось легче». А потом опять 25. Нет-нет, да и подерусь с кем-нибудь. Ну ты хоть голову включай в следующий раз. Я ж мог тебя убить, наконец отвечает борец. Угу, теперь уже коротко отвечаю я. А знаешь, я все же кое-что выяснил. Борец откладывает свои дела и с видом «ну вот опять» склоняет голову на бок, из-под лобья смотря на меня. Но в той клетке должен был оказаться Нахимов из-за того, что внушил девочке убить Ивана. Это раз. И два. Он там, где он есть, благодаря сестричке. А теперь скажи мне, как ты в этом замешан? Борец раздувает ноздри, прожигает меня взглядом. После работы поедем в бар, выпьем пиво. Выговаривает он, почти не заикаясь. Я киваю. А сам обдумываю, что мне нужен нож на всякий случай. То, что называлось баром, мы нашли недалеко от замка. На входе я уже чувствую спертый воздух, запах сушеной рыбы и блевотины. Когда-то чуть ли не весь персонал собирался после работы. Мы отмечали здесь праздники, свадьбы, похороны. Я озираюсь. Советский интерьер, мраморный пол... Деревянная стойка. За стойкой высохшая старушка протирает большие стеклянные кружки. Мы сидим за круглым столиком, Борец опирается на него локтями, а я все не решаюсь даже прикоснуться. Тут внезапно выплывает старушка, ловко неся две кружки и тарелку с какой-то закуской. Как оказалось, съедобного вида кусочки сушеной рыбы. «Спасибо, Мария», — говорит борец, улыбаясь женщине. Та улыбается в ответ. «Хорошо, когда не из чего выбирать. Легче как-то. Пей, что дают, и не думай, что другое было бы вкуснее». Борец поднимает кружку. Я повторяю за ним. Он ударяет чуть сильнее, чем нужно, и по моему кубку стекает янтарный ручеек. Отпив одним глотком половину, он говорит: «У стен есть уши, и, как ни странно, они не глохнут с возрастом. Поэтому мы здесь», — спрашиваю я, чувствуя какое-то облегчение. Убивать он меня не собирается. «Откуда ты знаешь, что Нахимов сделал с девчонкой?» «Значит, это правда?» «Ну ты же сам сказал, что у стен есть уши. Оказалось, что у них есть еще и рот», — ухмыляюсь я. «Мы с Наташей сначала думали, что это миф. Жуткий слух, распускаемый санитарками. Но когда случилось это, я решил поговорить с ним. У меня тоже раньше были проблемы с агрессией. Понимаю тебя. Я пытал эту сволочь методами гестапо, а ему нравилось. Да, он улыбался». Борец допил кружку, вытер рот ладонью и продолжил. «А потом я сказал, что убью его сестру, если он не признается. Никогда не понимал эту братскую любовь. Наверное, потому что один по жизни. И любовь вообще». Борец махнул рукой Марии, и она поспешила повторить: «Давай отступим еще на пару шагов назад». Перед нами вместе с наполненными кружками появилась огромная пицца. Я недоуменно на нее покосился. «Сервис? Я ж тебе говорю, тут раньше высший класс. Так вот, в конце 80-х я был похож на тебя, зазнайка с комплексом мессии». «Интересная характеристика», — перебиваю я. Не обращая внимания, борец продолжает: «Я писал диссертацию о нейромедиаторах. Я был преисполнен своей значимостью. Мне давали любые бабы, но я мечтал об одной. Преподши из универа. Наталья Эдуардовна Нахимова. Красота и интеллект». С каждым глотком борец все меньше заикался. «И мне пришлось немало пережить, прежде чем она посмотрела на меня как на мужчину. Светлые времена с жизненной целью». Борец застрял взглядом где-то на потолке. «Так вот, в итоге я и этого добился. Мы вместе. Большая квартира, перспективная карьера, любовь и достаток. Но Наташа, знаешь, она ошибок не прощает. Никогда не прощала. Спустя пару лет я дерусь в закрытом бойцовском клубе. Там был тотализатор, но деньги мне не интересны. Я оставлял там свою агрессию. Все как у Паланика». «Это кто?» — спрашивает борец. «Писатель. Бойцовский клуб. Фильм такой еще есть», — объясняю я. «Не слышал. Дерусь я, значит, а она все плачет. Ну, бабам не понять». Я киваю. «Слышал эту фразу: мы свободны лишь в выборе зависимости?» Герман Гёссе. «Немцы. Они шарят в философии», — говорит борец и смеется. «Я обещал завязать, и она терпеливо ждала. Но как-то меня наконец избили до полусмерти. Кровоизлияние в мозг. Я лежал в больнице, и теперь уже я ждал. Ждал, что она придет. Но Наташа исчезла». «Она сбежала сюда?» — спрашиваю я заплетающимся языком. Пытаюсь внимательно слушать борца, но то и дело срываюсь в свои мысли. «Пару лет я ее искал. Родители в обиде, гоняют с порога. Никто не хочет со мной разговаривать. Я не понимаю, кто я теперь. Что будет дальше? Знаю только, что должен ее найти. И вот спустя 2 года я вижу в газете фото. Молодой психиатр открывает секреты работы с душевнобольными преступниками. Моя Наташа. Сажусь на свой Урал и тарахчу сюда. Устраиваюсь на работу. Думаю, что она оценит. Простит. Начнем все сначала. Но прошлое, сам знаешь, не вернуть, заканчиваю я. Мы допиваем по третьей кружке. После травматического инсульта я уже не тот боец. Что я могу предложить женщине в самом соку? Так я оправдывал то, что она мутит с шейхманом, фашистским еврейчиком, доктором наук, но не оставлял попыток, даже когда она вышла за него. Так мы и жили. Год, два, три. Я освоился в новом теле, выкарабкался из депрессии и однажды добился разговора с ней. Разговорами не закончилось. Мы оба знали, что созданы друг для друга. Было видно и слышно. Ее семейная жизнь попахивала нафталином. Фашист-то оказался в постели не ахти любовничком. А у меня с этим никогда проблем не было. А это, знаешь, важный моментик. Я кивал, чувствуя, что улыбаюсь, как придурок. Мы опять стали встречаться. Год 2003-2004. Она обещает развестись, но я и так почти счастлив. Тогда-то и появился он. Андрей Эдуардович Нахимов. И я узнал много нового об их семье. Наташа призналась, что скрывала от меня своего странного брата. Боялась, что я сбегу. Она помогла ему оказаться здесь? Спрашиваю я о наболевшем. Паша. Она создала ему комфортные условия. Но он действительно псих. Шизофреник. Или он искусно всех на-е... Борец качает головой. Потом шепчет, наклоняясь ближе ко мне. Он называет себя богом дьяволов. Он говорит и делает такие вещи, которые нельзя симулировать. Он безжалостно убил пару десятков женщин, считая, что очищает их души. Паша, он псих, хоть и тот еще артист. Но есть кое-что еще. Я смотрю в глаза борцу, они кристально трезвые. Видишь ли, я пытался с ним работать, разговаривать. Так. Понимаешь, я не верю в экстрасенсорику и все такое. Не верил. В общем, я давно уже запутался. Однажды он что-то говорил, все говорил. Ему было известно о наших отношениях с его сестрой. Где, как, во сколько. И потом он говорит... Голос борца стал еще тише. «Тебе мешает конкурент. Ты хотел бы от него избавиться. Ты хороший парень, а он мне не нравится». А я отвечаю Нахимову. «Да, мне он тоже не нравится. Лучше бы он исчез. Понимаешь, я обсуждаю с сумасшедшим пациентом личную жизнь. Делюсь сокровенным. Какое-то помутнение». «И что?» Я хотел уже скорее дослушать историю, сходить в туалет, выйти проветриться. А через 3 дня шейхман и правда внезапно исчез. Официально пропал без вести. Я таращился на борца, пытаясь найти в его мимике намек на шутку. На ложь. Но он говорил то, во что верил. «Хрень какая-то», — попытался отбиться я от мыслей. «А Наташа?» «А, Наташа». Наташа была уверена, что он просто ее бросил. Возможно, узнала нас. Не вынес и благородно свалил. Ну так почему нет? А потому что, Паша, когда человек сваливает, он берет с собой любимую рубашку, кроссовки и бритву, повышает голос борец, ударяя по столу ладонью. Хотя бы. Да, соглашаюсь я с его зыбкими доводами. Мы молчим. На столе появляется по еще одной полной кружке. Я, шатаясь, встаю в туалет. «Я с тобой». Потом мы вышли на улицу. Пейзаж открывался космический. Чистое звездное небо огромным куполом, трубы домишек, лес в дымке похож на горы. «Почему вы позволили Дине находиться рядом с ним?» Положив руку на плечо борцу, спрашиваю я. «Я искал оправдание». «Честно, клянусь, я попытался понять, но пришел только к одному выводу. Нахимов так захотел». Я убираю руку, махнув ею, поворачиваюсь и возвращаюсь к нашему столику. Борец ковыляет за мной. После того, как я избил Нахимова, пытаясь выбить правду про девочку, Наташа запретила к нему подходить и приказала всем молчать. Дину заперли в подвале, Меня будто тоже. А ты все разузнал. Молодец. И меня освободил. Как Аладдин, бля. Если я что-то и понял на своей шкуре, это то, что правда действительно освобождает. Муторным утром следующего дня Лолита потешалась надо мной, а я пил аспирин и готовил следующий шаг. «Брось ты уже в этом копаться», — говорит Лолита. «Дина беспокойная стала без твоего внимания». «Как и ты, но обещаю исправиться». «Я-то норм. Мне тебя жалко. Ты здесь сам не свой. Дай мне еще чуть времени. Не место Дине здесь, как и нам. Ты права. Поэтому я напрягу Кадди, чтобы помогла оформить опекунство и уедем к чертовой матери отсюда». «Думаешь, это адекватная цена за их беспредел?» — спрашивает Лолита, качая головой. «К сожалению, мне больше ничего не нужно». «А как же возмездие?» «Знаешь, у меня такое чувство есть». «Как объяснить?» «Ты знаешь, что лавина в горах может сойти от одного громкого крика?» «Угу, я понимаю, о чем ты». «Если тебе не нужны круги на воде, не бросай в реку камень». «Ну, хватит. Может, ты просто боишься?» «Чего ты боишься?» Я задумался. Боялся я того, что Лолита не поймет меня, начиная от смерти матери до сокрытия веренных дел. Не поймет и решит, что до сих пор люблю Веру. Уйдет от меня. С каких это пор я боюсь остаться один? Боялся я не осуществить свои планы касательно карьеры. Боялся я, что все мои попытки по-настоящему помогать тщетны. Боялся я и самого желания помогать. Боялся я тюрьмы, потому что понял, как легко в нее попасть. Я смотрел на себя со стороны, стоя перед Лолитой. Видел постаревшего мужчину с редкой сединой, появившийся за этот год, дерганого, тревожного, который уверяет себя, что знать чужие секреты порой полезно, но вот пользоваться этими знаниями низко и подло. Искаженная, извращенная мораль. А может, мораль всегда такова? «Я боюсь потерять последнее, что держит меня на плаву. Тебя», — отвечаю я Лолите. Она смеется и целует в губы. Она пахнет весной. Когда собственная жизнь насыщена событиями, то, что творится в мире, тебя не особо волнует. Это еще раз доказывает вторичность политики. Однако нельзя было не услышать скрип режима. Предприятие «Северная Усландия» подходило вплотную к банкротству из-за охранных услуг бандитов, из-за коронавируса. Но главное, из-за того, что специалисты не занимались насущными проблемами, а выполняли приказы того, кто знает лучше, того, кто знает все. Денег хватало лишь на бумагу и краску для новых денег. Директор колхоза все пытался сохранить достоинство, но продолжал делать странные вещи. Бедный человек. Вот уж чей сон тревожен и краток. Вот уж чья совесть должна прожигать оставшийся разум. Властолюбие — это душевная болезнь. Нужно записать в смертные грехи. Печать похороненных секретов омрачала его лик. Печать непростительного греха заставляла находить еще больше греха в других. А страшнее всего, что в одном он был прав. Заменить его некем. Страна обречена на глубокую яму, из которой нашему поколению уже не выбраться. Но приходила весна. Оголтелая толпа энтузиастов верила, что День Свободы способен что-то поменять. А что могли мы? Могли ли мы влиять на чужие жизни, если в своих не были уверены? «Зачем ты натравил девчонку на приемного отца?» Я остался с Нахимовым один на один, после того, как охранник, комкая 20-рублевую бумажку, удалился. «Если мы думаем об одной и той же девке, то будьте точны, не приемного, а биологического», — отвечает Нахимов, раскачиваясь на стуле. «Так один ты знаешь, что он биологический? Или есть доказательства?» «Мне неуютно с рослым маньяком наедине, но помню. Главное не подавать вида, что опасаюсь. Главный здесь я». «Ты еще не понял», — вдруг меняет голос на рык Нахимов. «Я все про всех знаю. Я читаю в душах», — раздраженно отвечает он. «На что ты готов, чтобы я рассказал тебе эту историю?» «На что я готов?» «Ну, послушай». Я ухмыляюсь, закатываю рукава халата и смотрю ему в глаза. «Я готов не придавать огласке, что твоя сестричка холит и лелеет тебя больше, чем положено законом. Готов не устраивать ей такие проверки министерства, после которых ее выгонят с позором. Еще я готов не упоминать твоего участия в пропаже доктора Шейхмана. Может, ты и сестричку надоумил убить его, а?» С каждым словом глаза Нахимова все больше наливаются кровью, и я пытаюсь предугадать возможную атаку. В моем кармане нож. Он сделан из керамики и пластика, чтобы не пищать на металлодетекторах проходной больницы. Хоть и похож на игрушечный, 10 сантиметров лезвия достаточно остры. «Если у Наташи упадет хоть одна слезинка, ты лишишься всего, но останешься жив, чтобы бесконечно страдать», — шипит Нахимов. Он встает, но стоит на месте, сунув руки в карманы. «Рассказывай свою версию», — киваю я призывно. «Иван-санитар сам во всем виноват. Я не смог отпустить его грехи», — начинает он, цокнув. «Мать девки сдохла в родах. Это ей наказание за богохульство. А Иван-дурак даже имени девки не мог придумать. Змей зеленый его крепко держал. Бабка была у Ивана та еще. Смотрела рожденыша, кормила молоком коровьим, по старческим своим силам нянчилась, словам учила. Она и назвала девку Диной. Это в деревне помнят. Да век уже отжила старая. Тоже сдохла, когда девке почти 3 было. Посмотрел на это все Иван-дурак. Что кормить нечем, нянчиться некогда, змея нужно баловать. Да и не придумал ничего лучше, как учить девку в лесу подножный корм добывать. Все, на что хватило, рассказать, что съедобно, что не очень. Водил он ее несколько раз и как-то перебрал, да и приуснул на полянке. А когда очухался, девке след простыл. Вот так. «Ты же сказал ей, что он увел ее в лес, чтобы убить!» Нахимов все удивлялся моей осведомленности, но старался держаться сдержанно. «А я тебе не говорю, что не имел он таких мыслей, что лучше б девки не было. Мысли, они, знаешь, видны, кому надо!» Нахимов многозначительно поднял указательный палец. «Поменяла, правда, его через внезапную потерю. Напоследок с горя набрался, да потом зарубил своего змея. Завязал. С тех пор ни-ни. Нашел бабу в селе по соседству, да зажил своей мелкой жизнью. Пока однажды не прослышал про девку, которую нашли в лесу и приютили в этом доме. Вот и весь сказ», — закончил Нахимов, развел руками. «Зачем ты натравил Дину на отца? И как?» Я смотрю на часы. Вот-вот вернется охранник после обещанных 10 минут. «Проще простого. Девка сама этого хотела. Она смутно помнила, кто испортил ей детские годы, да и всю жизнь, получается. И я просто указал на виновника. Ну, еще напомнил, где живет ее настоящая мохнатая семья. Теперь уже она повела папочку прогуляться в лес». Нахимов заливисто смеется. Я сжимаю кулаки. «Проще простого. Просто сказал, просто указал. Не верилось. Хотя во что верилось? В мистическое влияние? Во вкладывание мыслей в чужие головы? Телекинез, гипноз?» Я досчитал до 10 про себя. «Это все тоже ты экстрасенсорно узнал? Считал Ивана?» Нахимов подходит ко мне вплотную, склоняется к уху и говорит. «Нет, идиот. Это он сам мне рассказал. Исповедался». Нахимов клацает зубами, и я инстинктивно отпихиваю его от себя 2 руками. Он смеется. Я стучу по решетке, и охранник выпускает меня. Когда я наконец дошел до Кадди и хладнокровно выложил карты на стол, она тихо заплакала и отошла к окну. «Вы ничего никому не докажете», — неуверенно произнесла она. У меня есть живое доказательство вашей жестокости, попустительства и безразличия. И поверьте, через месяц она сможет рассказать все сама, как вы ее, словно собаку, держали в клетке. Пока думали, как поступить, видимо, свыклись с таким положением, затянули, и уже подумали, что и так сойдет. Но Виталий Денисович, отчасти разделяя с вами вину, отчасти в глубине души обиженный тем, что вы его бросили, подкинул нам такое увлекательное дельце. Я вижу один выход. Я предъявил требования и теперь помогал ошарашенной Кадди принять такое положение. Вы связываетесь с министерством. Как-то объясняете, откуда у вас такой необычный незарегистрированный пациент. Помогаете нам с оформлением опекунства, и мы благополучно забираем Дину и уезжаем. Дайте мне время. Дайте мне время. Месяца будет достаточно. В мае я должен вернуться в Могильск.